Когда я смогу ее увидеть? Томми хотел бы задать еще 1000 вопросов, но Лиз остановила его. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Все самое трудное уже позади». Мэрибет привезли в палату через час, все еще полусонную и плохо соображающую. Увидев Томми, она сразу же прильнула к его руке и стала говорить ему о том, как она его любит и какая милая девочка у нее родилась. Глядя на них, Лиз ощутила поднявшуюся в ней волну ужаса, равную которой по силе она вряд ли испытывала. Вдруг Мэрибет передумает, решит выйти замуж за Томми и сама будет растить ребенка. «Ты ее видел?» — спросила Мэрибет у Томми. Лиз посмотрела на Джона, и тот мягко взял ее руку в свою, желая успокоить жену. Он знал, о чем она думает, и сам боялся того же не меньше. «Она очень хорошенькая», — сказал Томми, целуя свою подругу. Мэрибет была очень бледной, осунувшейся, но все равно красивой. «Она похожа на тебя, но у новорожденной девочки были не огненно-рыжие, как у матери, а светлые волосы. Я думаю, она похожа на твою маму». «На свою маму», — поправилась Мэрибет, нежно глядя на Лиз. Она чувствовала связь между ними двумя более сильную, чем с кем бы то ни было, словно они вместе родили ее ребенка. И Мэрибет знала, что без Лиз она бы с этим не справилась. «Как вы собираетесь ее назвать?» — спросила Мэрибет, с трудом подавляя зевок. Ее снова начало клонить в сон. Лиз почувствовала огромное облегчение. В конце концов, не обязательно же она должна передумать. Это действительно будет их с Джоном ребенок. Даже сейчас в это трудно было поверить. «Как насчет Кейт?» — поинтересовалась Лиз. И Мэрибет закрыла глаза. «Да, хорошо», — прошептала она. И погрузилась в дрему, все еще держа Томми за руку. «Я люблю вас, Лиз», — добавила она, уже не раскрывая глаз. «Я тоже тебя люблю, Мэрибет», — откликнулась Лиз. Она поцеловала девочку в щеку и дала знак остальным, чтобы они ушли. У Мэрибет была трудная ночь, и она должна была как следует отдохнуть. Было 3 часа утра. Пройдя по холлу, Уиттейкеры остановились у окна детской палаты. Там лежала их девочка, розовая и теплая, запеленутая в простынку. Она не спала и смотрела прямо на Лиз, как будто все это время ее ждала. Казалось, она была послана им самой судьбой. Подарок от парня, который никого из них не знал, и от девочки, прошедшей через их жизнь, подобно радуге. Томми стоял рядом со своими родителями и улыбался. Он знал, что Энни, эта девочка, понравилась бы. Глава 11. Следующие 2 дня все трое Уиттейкеров просто сбивались с ног, не успевая даже как следует поспать. Джон и Томми вытащили на свет Божий старую колыбельку Энни и покрасили ее, а Лиз украсила ее лентами из розового газа и шелка. Они достали старые детские вещи и купили новые, и посреди всей этой суматохи Томми удалось вырваться на могилу Энни. Он сидел там довольно долго, глядя